Глава 3. Мир Ками. Центральное место в японской мифологии занимают легенды и сказания о божествах, олицетворяющих силы природы. Эти божества от величественных богинь солнца до озорных духов рек не только отражают человеческие страхи перед неизведанной стихией, но и служат доказательством уважения к миру. В сердце этого богатого культурного наследия Ками духи и божества, олицетворяющие не просто природные явления, но и абстрактные понятия, обладающие исключительными качествами. Ками также относят духов святилищ или животных, вызывавших своим видом трепет у простого человека. Большинство таких ками не имели имени и индивидуальных черт. Их просто относили к группе безымянных ками Яойородзуно ками. Таких духов и мелких божеств называли по имени места, к которому они относились. То есть бог горы, бог леса и тому подобное. Некоторые местные ками выделились благодаря различным факторам и обрели всепроникающее значение, разделив между собой определенные виды деятельности. Несмотря на разнообразие божеств и духов, особое место занимают мифологические ками, то есть боги, упомянутые в официальных сборниках японских мифов, в первую очередь в кодзике и нихонге, реже в фудоке. Стоит выделить исторических ками, образы которых сформировались в результате исторического развития страны и народных верований. Таких богов и духов, напротив, не упоминают в официальных источниках, однако именно о них слагают фольклорные сюжеты и локальные легенды. Порой образы исторических ками возникают на основе реальной существовавшей личности, прославившейся за свои свершения. Проще говоря, ками можно разделить на два типа – именитые и безымянные. Японские легенды удивляют многогранностью. Хотя многие народы поклонялись солнцу, луне, звездам и величественным горам, японцы добавили к этому духов красивых азалий, божественных огней, белоснежного снега на горе Фудзи и красоты луны в ночном небе. Можно сказать, японские ками обладают особой поэтичностью. Японцы, преклоняющиеся перед величественной горой Фудзи, также придумали волшебные истории о насекомых. В этих легендах деревья, цветы и бабочки оживают, а божественное значение природы подчеркивается с бережностью и настойчивостью. Ками грома и бурь. В японской мифологии 8 богов грома – мощные ками, олицетворяющие силы природы. Эти божества ассоциировались с громом, молнией, бурями и играли важную роль в аграрной культуре Японии, где их почитали как защитников урожая. Каждый обладал уникальными чертами и способностями, что сделало их важными фигурами японского фольклора. Появление восьмерки богов описано в кодзике и связано с фигурами Идзанаги и Идзанами. В главе 1 «Происхождение мира и первых богов» уже описывался сюжет о том, как после долгих схваток и рождения Кагуцути Идзанами умерла и попала в подземный мир Йоми. Ведомый тоской по супруге, Идзанаги отправился за ней в мир мертвых, однако та уже отведала еду загробного царства и стала его частью. Проигнорировав предупреждение супруги, Идзанаги последовал вглубь дворца, где говорил с женой, и в свете факела увидел ее изуродованное смертью гниющее тело. Из него на свет рождались разные существа. Среди них была и восьмерка богов грома. Из головы Идзанами родился гром-великан, из груди огненный гром, из живота черный гром, из лона рассекающий гром, из левой руки юный гром, из правой ударяющий в землю гром, из левой ноги грохочущий гром, из правой пригибающий траву гром. Несмотря на разнообразие божеств грома, самым популярным стал хозяин грома Райдзин, или Каминари-сама, Райден-сама, а также связанные с ним сверхъестественные существа. Райдзин – персонификация сил природы и стихии грома. В буддийской традиции Райдзин вместе со своим вечным соперником, богом ветров Фудзин, представлялся как один из демонов, противостоявших Будде. Когда же их, наконец, одолели, демоны стали небесными служащими в подчинении у Будды. В кодзике и нихонге Фудзин упоминался под именами Синацуки Хоноками и Синатоба Номикото. Он родился в период после сотворения Идзанами и Идзанаги Великих Японских островов вместе с другими стихийными божествами. Изначально страна, рожденная божественной четой, была окружена бесконечными туманами, потому Идзанаги подул в утренний туман, и от его дыхания появился Фудзин. Предполагается, что изначально богов ветра было двое, мужчина и женщина, оттого и два имени. однако в синтоистской традиции по итогу закрепился единый образ. Изображения грома и ветра часто имели демонические очертания. Райдзина рисуют как мускулистого демона с алой кожей, рогами, когтистыми руками и ногами. У Фудзина зеленая кожа, рога, когтистые лапы и ноги, а на спине большой мешок, из которого он выпускает страшные ветра. Порой на руках и ногах Райдзина изображали только по три пальца, каждый соответствовал прошлому, настоящему и будущему. За спиной у грома находились колесо и дуга из барабанов с узором из Томоэ, аналогом китайского знака инь-ян. Ударяя по барабанам, Райдзин вызывал гром. Фудзину помимо мешка с ветрами давали в руки копье с красным вымпелом и набедренную повязку из шкур зверей. Хотя Фудзин буквально возник из дыхания бога-прародителя, с его образом ассоциировалась разрушительная сила тайфунов и бурь, способная погубить не только человека, но и урожай, от которого зависела жизнь страны. По этой причине практически в каждом городе и селении стоял священный алтарь или храм, посвященный богу ветра, где ему приносили жертвы и возносили молитвы. Вместе с тем Фудзин считался защитником страны. Популярен сюжет, относящийся к периоду вторжения монголов под командованием хана Хубилая в Японию. Хубилай, 1215-1294 годы. Монгольский хан, внук Чингисхана, основатель государства Юань, в состав которого входили Китай, Корея и Монголия. В 1271 году стал императором Китая. Их корабли дважды уносило от берегов японских островов. В 1274 году у острова Кюсю во время внезапного тайфуна погиб знаменитый главнокомандующий Лю. Затем, в 1281 году, резко поднявшийся ураган потопил большую часть флота монголов. После двух поражений и больших расходов Хубилай отказался от затеи захватить острова. В Японии бытует мнение, что Фудзин без боя остановил монголов и защитил страну от разорения. Тайфун, сыгравший ключевую роль в победе Японии над монгольским флотом во время первого вторжения, произошел в конце ноября, значительно позже сезона тихоокеанских тайфунов с мая по октябрь. Этот факт укрепил веру в то, что японцы всегда успешно отразят любое вторжение. Это убеждение оставалось важным аспектом японской внешней политики вплоть до конца Второй мировой войны. Разнообразием отличаются сюжеты легенд и истории, связанных с Райдзином. В основе множества мифов – стихия грома и молний. Помимо самого Райдзина описывались и другие сверхъестественные существа у него в подчинении. К примеру, его верный спутник – сверхъестественное существо громовой зверь Райдзю. Вероятно, именно он воплощал молнии. По легендам, его тело состояло из энергии молний. Райдзю часто представляли как ласку, барсука или обезьяну, хотя он мог принимать облик любого животного, в том числе рыбы. В грозу Райдзю скачет с дерева на дерево, и если его сжигает молния, это считается результатом его проделок. Кора деревьев, содранная этим существом в грозу, считалась эффективным средством в лечении болезней. Любопытно суеверие. Японцы верили, что бог грома знал о слабом месте человека – пупке. Именно там, по поверьям, мог спрятаться проказник Райдзю, из-за чего во время гроз люди спали только на животе. Если же человеку не везло и Райдзю затаивался у него в пупке, гром метал в него молнии, чтобы пробудить. В таком случае страдал и человек, в теле которого спрятался громовой зверь. Японцы верят. Тот, кто боится грома, полон энергии ин, а в его теле доминирует женское начало. Тот, кто не боится грома, полон энергии йо, в его теле доминирует мужское начало. Во множестве легенд главным действующим лицом является гром. Порой сюжеты рассказывают о недоброжелательных свершениях Райдзина, а порой о благополучии, которое он способен принести простым людям. Популярный сюжет – история о рождении дитя грома – Райтаро. Причем одновременно существует сразу несколько легенд. Недалеко от горы Хакудзан жил бедный крестьянин Бимбо. У него было очень мало земли, и несмотря на то, что он работал, не зная отдыха, ему не удавалось обеспечить себя и свою жену. Когда наступила засуха, Бимбо в отчаянии понял, что ему и его семье придется голодать. Однажды поднялся сильный ветер и пошел дождь. Бимбо забегал в поисках укрытия, но рядом ударила вспышка молнии. Он упал на землю и стал молиться Будде о спасении. Закончив молитву, Бимбо оглянулся и обнаружил в траве рядом младенца. Вопреки дождю, он лежал с улыбкой на лице и что-то лепетал. Бимбо осторожно взял малыша на руки и понес домой, где его ждала жена. Увидев необычную находку, она была полна удивления и радости. Вместе с супругой Бимбо назвал ребенка Рейтаро, сын Грома. Мальчик рос не по дням, а по часам и всегда проявлял к приемным родителям любовь и уважение. Бимбо и его жена не могли нарадоваться тому, какой у них добрый и неперечливый сын. Рейтаро рос послушным и благодарным ребенком. Он редко играл с другими детьми, предпочитая проводить время за созерцанием течения воды в ручье или плывущими облаками. Обладая сверхъестественными силами, он принес в жизнь названных родителей тот достаток и благополучие, о которых они так мечтали. Одним словом, Рейтаро приказывал тучам рассеяться, а дождю поливать только землю Бимбо. К 18 годам Рейтаро стал прекрасным юношей. Поблагодарив приемных родителей за годы покоя и счастья, он удивил их новостью, что ему пора уходить. С этими словами его тело изменилось и обрело очертания дракона. Бимбо с женой с удивлением наблюдали, как Рейтаро стал подниматься в небо. Чем выше, тем больше становился, пока в какой-то момент не скрылся за облаками. После ухода сына Бимбо с женой прожили в достатке до конца своих дней. Когда же супруги скончались, на их могилах высекли изображение дракона в знак покровительства сына бога Грома. Иной сюжет рассказывает о юноше, рожденном при правлении 30-го императора Японии Битацу, 6 век. В деревне Катава, что в округе Аюти земли Овари, жил крестьянин. Однажды он попал под дождь и укрылся под деревом, сжимая в руках мотыгу. Вдруг прогремел гром, и от страха он инстинктивно ею заслонился. В этот момент перед ним упал гром, принял облик мальчика и поклонился. Крестьянин хотел было ударить его мотыгой, но мальчик сказал: «Не бей меня, я отплачу за твою доброту». Тогда крестьянин спросил: «Что ты сделаешь для меня?» Гром ответил: «За твою доброту я подарю тебе сына, но сначала сделай для меня лодку из камфорного дерева, наполни водой и положи на воду бамбуковый лист». Когда крестьянин исполнил его просьбу, гром сказал: «Теперь отойди от меня». Крестьянин отошел, и гром поднялся на небо, окутанный клубами тумана. Спустя некоторое время у крестьянина родился сын. Змей дважды обвивался вокруг его головы, а хвост свисал на спину. Когда мальчику исполнилось 10 лет, он услышал о силаче при дворе государя. Тогда он решил отправиться в столицу, чтобы помериться с ним силой. Силачом оказался царевич, один из сыновей императора. Однажды ночью мальчик пробрался к дому царевича и стал соревноваться с ним в силе. Вначале гром бросил каменную глыбу, затем царевич. Но царевич проиграл. Поняв, что мальчик перед ним в разы сильнее, он не стал гнаться за ним или снова соперничать. Мальчик гром подрос и стал послушником в храме Гангодзи, где практически каждую ночь кто-то загадочно умирал. Тогда мальчик пообещал монахам одолеть злого духа. В первую ночь ничего не вышло. Нечисть сбежала, едва завидев мальчика. Когда же злой дух вновь явился в храм, мальчик гром схватил его за волосы и таскал из угла в угол, пока на утро дух в ужасе не умчался прочь. Проследив за кровавыми следами, послушники вышли к старой могиле, некогда принадлежащей рабу храма. Стало ясно, что послушников терроризировал озлобленный дух раба. Но после схватки с мальчиком громом он больше не появлялся. Спустя пару лет монахов вновь настигла беда. Храм владел орошаемыми полями, но царевичи приостановили поступление воды, и урожай погиб. Тогда мальчик гром сделал плуг, такой тяжелый, что поднять его могли только 10 человек сразу. Этим плугом мальчик проложил новый путь в воде, но и тут царевичи его обхитрили и унесли плуг. Вода вновь не поступала на поля. Тогда мальчик гром положил у водоспуска камень, такой тяжелый, что только 100 человек могли сдвинуть его. И вода стала поступать на поля. Царевичи испугались его силы и больше не осмеливались закрывать ворота водоспуска. После этого поля храма всегда приносили урожай, а настоятель разрешил мальчику пройти посвящение и стать монахом. Ему дали имя «Учитель закона Додзё». В народе поговаривали, что силу мальчик получил благодаря достоинствам, накопленным за прошлые жизни. Помимо волшебных историй о рождении сверхъестественных детей с силой грома, в народе существовали сюжеты о поимке стихии людьми. В Нихон Рёйки встречается легенда о том, как личный страж императора Юряку, 5 век, по приказу господина пленил гром. Здесь стоит сделать ремарку. Года правления государя Юряку полны историй о жестокости его натуры. Поговаривали, что он капризно избавлялся от мужчин и женщин, невзирая на их положение, за что в народе его прозвали великим злым императором. Однажды у императора Юряку служил личным стражем воин Тиисакобено Сугару. Во дворце Ивары Сугару самовольно зашел в покои государя, не ведая, что там он делил ложе с супругой. Император разгневался на воина, и в миг, когда он вскочил с постели, дабы устыдить Сугару, за окном мелькнула молния и раздался раскат грома. Тогда император повелел Сугару: «Доставь гром сюда». Приняв приказ, Сугару покинул дворец и поехал на холм Ямада в деревне Абе, где располагался храм Будды Тойора. Завязав на голове красную повязку и вооружившись копьем с красным прапорцем, он воскликнул: «Государь призвал к себе небесного бога грома!» Хотя его противником и был бог грома, но ослушаться государя-наместника солнца он не посмел бы. И тут гром упал между храмом Тойора и холмом Иока. Тогда Сугару позвал жрецов, усадил Райдзина в священный паланкин и повез к императору во дворец. Когда бог предстал перед государем, Сугару произнес: «Я доставил бога грома». Райдзин сверкал и светился, устрашая императора одним видом. Тогда Юряку приказал сделать множество подношений грому и отнести с дарами на то место, где тот упал на землю. Спустя время Сугару умер, и государь велел похоронить его в месте, где ударил гром. На том холме воздвигли усыпальницу и начертали: «Здесь покоится громоборец Сугару». От такой наглости Райдзин спустился на землю и стал бить и ломать каменную усыпальницу, пока обломки обелиска не замуровали его. Император Юряку, дабы избежать проклятий и бед, приказал освободить гром, благодаря чему Райдзин остался жив. На месте разрушенного обелиска воздвигли новый и вновь начертали на нем: «Здесь покоится вечный громоборец Сугару», в знак того, что даже после смерти этот храбрый человек оказался способен пленить бога. Холм и сейчас носит название «Холм грома» и находится в старой столице Асука, к северу от дворца Аварида. Порой ради ловли грома люди не просто исхитрялись в применяемых методах, но и не страшились совершить злодеяние. Некий мужчина по имени Сёкуро желал обзавестись связями с местным судьей, ради чего пообещал поймать бога грома. Размышляя о способах поимки, Сёкуро решил: если привязать человеческий пупок к воздушному змею и запустить в небо, то гром не устоит перед любимым угощением. Удовлетворенный планом, Сёкуро отправился странствовать в поисках приманки. Когда он шел мимо леса, навстречу вышла прекрасная девушка Тиё. Недолго думая, Сёкуро набросился на нее и безжалостно убил, вырезав заветный пупок, а тело сбросил в канаву. В то же время Райдзин по обыкновению сидел на тучах и разглядывал землю, пока не обнаружил изуродованное тело девушки в канаве. Спустившись с небес, он оглядел несчастную. Красота Тиё поразила бога, и он решил ее воскресить. Он вложил пупок обратно, Тиё ожила и вознеслась на небеса вместе с Райдзином. Спустя несколько дней Сёкуро наконец начал охоту на бога грома. Привязав пупок к воздушному змею, он запустил приманку в небеса. Только вместо Райдзина яркой игрушкой заинтересовалась Тиё, восседавшая на облаках. Поймав приманку, она стала разглядывать змея, пока не обнаружила привязанный к концу пупок. Пораженная злодейством, она спустилась к земле, чтобы разглядеть лицо своего убийцы. Райдзин тоже увидел Сёкуро и решил выйти к нему, чтобы покарать. Вопреки ожиданиям, Сёкуро оказался намного проворнее и сильнее обычных людей и первым бросился на бога. К всеобщему удивлению, Сёкуро дал грому серьезную взбучку. В народе даже ходили об этом легенды. Удивительно, что Сёкуро смог помириться с Тиё, и девушка даже осталась жить с ним на земле. С фигурой грома связано возникновение легендарного оружия меча, режущего молнии. Однажды самурай периода Сэнгоку Татибана Досетсу еще в юном возрасте по пути в город попал под сильный дождь и спрятался под деревом. Татибана Досетсу, 1513-1585 годы жизни, знаменитый самурай периода Сэнгоку, даймё и военный начальник. За свою жизнь участвовал в 37 боях и даже будучи частично парализованным, продолжал участвовать в военных кампаниях, за что получил прозвище «Демон Досетсу». С собой у него был меч Тидори, то есть «Тысяча птиц», издающий звук «Тысячи птиц». Когда прогремел гром, Татибана заметил, как с небес на него летит громадная молния. Не растерявшись, самурай принял боевую стойку и разрубил ее пополам, а вместе с ней и бога, который прятался в молнии. Только неизвестно, был ли то Райдзин или его питомец Райдзю. Так как в форме молнии чаще изображали именно Райдзю, вероятно, это именно он. С тех пор Татибана стал называть свой меч Райкири, режущий молнии. Помимо Райдзина и Фудзин, к божествам молнии относился Такэми Кадзути, могучий гром, покровитель искусства владения мечом, стрельбы из лука и стихии молнии. Появление Такэми Кадзути связано со смертью бога огня Кагуцути Ноками, того самого, после рождения которого скончалась Идзанами. Когда в порыве ярости Идзанаги зарубил Кагуцути, из его крови появилось множество богов, в том числе Такэми Кадзути. Такэми Кадзути уже фигурировал в мифе о том, как посланники Аматерасу одолели сыновей Акунинуси и возвели на престол внука богини солнца Ниниги. Подробнее в главе Акунинуси. Благодаря искусству владения мечом, Аматерасу избрала его в свиту своего потомка, наместника на земле. Как можно увидеть, японские ками, гроз и бурь занимают особое место в религиозной системе страны и олицетворяют непредсказуемость природы. Райдзин мог даровать жизнь, но и бездумно отнять ее. В то же время Фудзин представлялся как главный защитник страны, но при этом и как одна из опасностей, способная обрушить на государство смуту и голод. В Японии эти божества символизируют не только мощь и ярость природы, но и ее жизненную силу, играя ключевую роль в поддержании гармонии между человеком и окружающим миром. Богиня горы Фудзи. Гора Фудзи, величественно возвышающаяся над японским горизонтом, не только географический символ страны, но и важный культурный и духовный образ. Фудзи олицетворяет красоту природы, стойкость и гармонию, что делает ее не только объектом вдохновения, но и поклонения для многих поколений японцев. Гора Фудзи, известная также как Фудзияма, бессмертная гора, обладает характерными японскими чертами. Снежная вершина напоминает гигантский перевернутый веер, а рельеф на склонах — его каркас. Фудзи похожий на священный цветок в буддизме — лотос. На протяжении сотен лет Фудзи служила местом паломничества, а ее вершина — величайшим алтарем солнца. Предположение, что на вершине горы совершалось поклонение богу солнца, возникло на основе образа богини племени Айну — Хути или Фути. Многие люди до сих пор следуют древней синтоистской традиции, поднимаясь на священную гору в белых одеждах и широкополых соломенных шляпах. Рассказывают, что песок со склонов горы днем сыпется вниз, усложняя путь странникам, а ночью возвращается наверх. Добравшись до вершины горы, паломники звонили в колокол и читали заклинания на удачу. В японской традиции божество Фудзи — богиня Канахано Сакуяхиме или Сакуяхиме. Символ быстротечности жизни, подобно цветку. Отсюда и трактовка ее имени – дева цветения цветов на деревьях. Помимо богини, на горе Фудзи живет божество большой дыры – Оана Моти, которого в народе называют хозяином кратера. Интересно, что символ Канахано Сакуяхиме – цветок сакуры, воплощающий принцип мононоавара, то есть печальное очарование вещей. Мимолетность и удивительная красота цветов часто сопоставлялась с человеческой жизнью и смертью. Именно поэтому цветок сакуры имел глубокий символический смысл в японской культуре и нашел отражение в эстетическом принципе мононоавара. Его можно перевести как печаль, горе, жалость, сострадание к вещам и предметам. По смыслу же это печаль о быстротечности человеческой жизни и сострадание к вещам, которым отведен недолгий срок. Именно Канахано Сакуяхиме стала супругой занявшего земной престол внука Аматерасу, Ниниги. В параграфе Акунинуси мы уже рассмотрели легенду о причинах смертности и быстротечности земных монархов, наместников богини солнца. Из-за отказа Ниниги жениться на сестре Сакуяхиме, отец, бог двух дочерей, произнес клятву, согласно которой его старшая дочь смогла бы даровать потомкам Ниниги долголетие и стойкость перед лицом опасностей, а младшая — красоту быстротечности. Так и произошло. Потомкам Ниниги и Канахано Сакуяхиме, несмотря на их божественное происхождение, был отведен короткий человеческий срок жизни. Поэтому смерть государя осмыслялась как процесс космический. Восхождение на престол описывалось как нисхождение с неба, смерть — как путь на небеса. В поэтической антологии «Маньосю» восхождение государя на престол описано следующим образом. «Он во временный дворец к нам сошел тогда с небес. Поднебесной управлять. Так образ Канахана Носаку Яхима вобрал одновременно печаль и радость от мимолетности человеческой жизни. По легенде, ее дворец стоит на сверкающем облаке над кратером горы Фудзи. В подчинении у богини невидимые человеческому глазу слуги, которые выступали против всякого, кто поднимался на гору с недобрыми помыслами. Вместе с тем богиня часто становилась участницей сюжетов о волшебном исцелении и воплощала божественную доброту и сочувствие человеку. Стоит упомянуть и фигуру отца богини, Ооямо Цуми но Ками, рожденного из союза Идзанами и Идзанаги, и также относящегося к одному из первых поколений природных Ками. Имя бога переводится как «бог-дух больших гор». Вероятно, он первое и главное горное божество, от которого произошло множество других богов, склонов и гор. Около 73% территории страны занимают горные массивы, что делает их неотъемлемой частью японской культуры и образа жизни. Поэтому Японию можно смело назвать страной гор. Величественные вершины и живописные ландшафты не только формируют уникальный природный облик, но и повлияли на становление и развитие мифологии и культуры. Супругой Ооямо Цуми но Ками стала богиня равнин Надзути но Ками. От их союза произошло множество богов, воплощающих земную стихию. Амуно Садзути но Ками, небесный бог горных склонов, Кунино Садзути но Ками, земной бог горных склонов, Амуно Сагири но Ками, небесный бог туманов в ущельях, Кунино Сагири но Ками, земной бог туманов в ущельях, Амуно Курадо но Ками, небесный бог темных расщелин, Кунино Курадо но Ками, земной бог темных расщелин и тому подобное. Среди них оказалась и Канахана Носаку Яхима, ставшая впоследствии одной из прародительниц императорского рода. Возможно, именно поэтому вокруг ее образа сложилось множество легенд и мифов. Популярна история о встрече юноши по имени Йосодзи с богиней. Однажды небольшую деревушку у подножия горы Фудзи настигла страшная эпидемия оспы. Многие жители заболели, как и мать Йосодзи. Наблюдая за мучениями матери, юноша, опасаясь, что она умрет, отправился к местному шаману за советом. Тот велел Йосодзи идти по склону горы Фудзи к юго-западу, где протекала волшебная река. У истока находилось святилище и источник, вода которого способна исцелить. Преисполнившись надеждой, Йосодзи отправился в путь. Вскоре юноша подошел к развилке из трех дорог и остановился в нерешительности. Пока он размышлял, из леса вышла прекрасная девушка в белом платье и предложила Йосодзи следовать за ней к святилищу, где находился драгоценный источник. Девушка привела его к алтарю и истоку ручья, из которого вначале напился сам Йосодзи, а затем набрал флягу для матери. После девушка проводила его к дороге и наказала, чтобы тот возвратился на это место спустя 3 дня. Всего Йосодзи возвращался к истоку 5 раз, пока его мать полностью не исцелилась. Вскоре выздоровели и остальные жители деревни, которым юноша также принес чудесную воду. Все восхваляли храброго Йосодзи, а шаману отправили щедрые дары в знак признательности за его совет. Однако честный юноша смущался всеобщей похвалы, понимая, что на самом деле благодарить следует прекрасную девушку, которая указала ему путь к источнику. Йосодзи решил найти ее и еще раз отправился к священному месту. К удивлению Йосодзи, исток реки у священного места к его приходу высох. Тогда он опустился на колени и стал молиться, чтобы девушка, что была так добра к нему и его матери, вновь предстала перед ним. Поднявшись, Йосодзи увидел перед собой ту самую девушку в белых одеждах. С большой теплотой он поблагодарил ее, а затем спросил имя. Ему хотелось узнать, как зовут ту, кто стала его проводником и помогла его матери обрести здоровье. Но в ответ на его мольбы девушка лишь молча улыбалась и качала головой. Она взмахнула цветущей веткой камелии, которую держала в руке, словно призывая издалека невидимый дух. В ответ с вершины Фудзи спустилось сверкающее облако, окутало прекрасную девушку и унесло с собой. Только тогда Йосодзи осознал, что его проводником была сама богиня горы. Юноша преклонил колено, провожая восторженным взглядом окутанную облачной пеленой фигуру. Глядя ей вслед, Йосодзи почувствовал не только благодарность, но и любовь. И тогда богиня горы Фудзи бросила к его ногам ветку камелии, на память, в знак своей любви. Важно, что камелия имеет в японской культуре глубокое значение. Это символ богини солнца Аматерасу, долголетия и превратности судьбы. По сюжету богиня бросила камелию не просто так. Она почувствовала в сердце Йосодзи чистую любовь и искреннюю признательность, за что и вознаградила цветком, который в отношениях между мужчиной и женщиной олицетворял страсть, любовь и уважение. Своим поступком богиня ответила на чувства Йосодзи жестом уважения к его чувствам. Другая популярная легенда – об эликсире бессмертия, сложившаяся вокруг волшебного образа Великой горы. В основе лежит молва о том, что Фудзи якобы появилась за одну ночь, и, следовательно, на ее вершине скрывается какое-то чудо. Сама легенда о возникновении горы связана с образом крестьянина-лесоруба, что проживал с семьей в хижине у широкой равнины. Однажды ночью он проснулся от грохота, поднимающегося из недр земли. Поначалу лесоруб решил, что это землетрясение, подхватил жену и детей и выбежал из дома. К его удивлению, на месте равнины возникла величественная гора, из вершины которой вырывались языки пламени и поднимался дым. Наутро лесоруб увидел гору под солнечным светом и назвал ее Фудзи. Совершенство горных склонов произвело такое впечатление на людей, что вскоре сложилось множество историй об источнике вечной жизни на вершине горы. Когда слухи достигли ушей императора Китая, он собрал свиту из девушек и храбрых юношей и отправился в путь по морю. Во время странствия разразился страшный шторм, который внезапно закончился, не успев разбушеваться. Когда облака рассеялись, глазам императора предстала белоснежная вершина горы Фудзи. Оставив корабли у берега, император со свитой отправился по склону вверх, игнорируя усталость и голод. Достигнув вершины, он бросился к источнику и жадно испил из него. Когда же его обнаружили воины и слуги, то на лице императора застыла улыбка. Он лежал на снегу с раскинутыми руками и смотрел в небо. Император действительно нашел вечную жизнь, но уже в загробном мире. Не только императоры становились заложниками желания обрести вечную жизнь. Однажды китаец Сюйфу отправился на священную гору в погоне за источником молодости, но так и не вернулся. За храбрость многие паломники стали почитать его как святого и возносить молитвы при подъеме на гору. Существует и другая история. Однажды человек по имени Сентаро пришел помолиться в святилище у горы Фудзи и получил в дар бумажного журавлика. Стоило ему коснуться подарка, как журавль вырос до огромных размеров. Сентаро забрался ему на спину, и птица унесла его в страну вечной молодости. К его удивлению, многие ее жители стремились умереть, принимали опасные снадобья и пили яд. Вскоре и самому Сентаро надоела вечность, и он решил вернуться на землю, где постиг очарование смертной жизни. С древних времен гора Фудзи привлекала внимание художников, императоров и паломников, становясь центральной темой в произведениях искусства, литературе и фольклоре. Ее идеальная форма и величественный силуэт изображались на картинах и гравюрах, фигурировали в мифах и легендах, символизируя физическую красоту, духовное единство с природой и сверхъестественные силы, недоступные простым смертным. Благодаря легенде о волшебном появлении, вокруг горы Фудзи сформировался ряд мифов и поверий об источнике вечной жизни и исцелении от любого недуга. При этом богиня Фудзи символизировала красоту и быстротечность человеческой жизни, что отражало взгляд японцев на вопрос жизни и смерти. Божество изобилия. В японской мифологии знаковым стало божество, воплощающее пять злаков или земледелия. Практически в любом языческом пантеоне главную роль играли боги сельского хозяйства. Выживание не только отдельного человека, но и народа зависело от урожая. Гибель посевов грозила вымиранию деревень, восстаниями и бунтами. Подобные бедствия простой народ воспринимал как божий гнев. В некоторых случаях люди винили в произошедшем императора, так как он воплощал волю неба и являлся потомком богини солнца. Среди бесчисленных синтоистских божеств к земледельческим каме относились также главные боги. Аматерасу, Сусаноо и тому подобное. Кроме них существовали многочисленные безымянные ками. Дзигами, боги земли, Таноками, боги рисовых полей, Цукуригами и Сакугами, боги земледелия. Не случайно японская традиция пронизана пышными аграрными празднествами, направленными на задабривание богов-покровителей. Каждая фаза сельскохозяйственных работ имела своего покровителя Ками, и день начала и конца фазы отмечался особыми ритуалами и обрядами. К примеру, весной молились об урожае, Тосигои но Мацури, а осенью благодарили богов за хороший урожай, Ниинама Мацури. Дважды в год в период посева и сбора урожая, который приходился на дни весеннего и осеннего равноденствия, проводился праздник Санити в честь земли. При этом традиция обрядов, связанных с земледелием, восходит к культу гор, так как ками склонов и горных вершин появились раньше богов равнин. В японской мифологии божеством злаков или богом священного духа пищи называли Инари, андрогинный образ, в равной степени распространенный в буддизме и синтоизме. Считается, что культ Инари вытеснил древний культ Уканомитама, божества зерна и злаков, упоминания которого встречаются в Кодзике и Нихонге. Согласно мифам, Уканомитама произошел от союза Сусаноо и его второй жены Камооо и Тихиме. С развитием торговли и валюты это божество вытеснило образ Инари, став широко почитаемым среди горожан. Считалось, что оно приносит удачу в торговле и способствует обогащению. При этом происхождение образа Инари до сих пор спорно, так как в классических мифологических текстах его имя не упоминается. Не зафиксировано также четкого исторического момента, когда имя Инари закрепилось в синтоистской традиции. Существует лишь ряд предположений об этом. Большинство исследователей полагают, что культ Инари популяризован благодаря поддержке монахов, начиная с периода Хэйян. В народной мифологии Инари стал особо популярен благодаря связи с образом лисы. С XI века эти животные считались посланниками ками на земле. Лисы в японских легендах занимали особую позицию. Удивительные существа, наделенные сверхъестественными способностями, они обладают исключительным зрением и слухом, значительно превосходящими человеческие. Лисы способны читать мысли, даже сокровенные. Кроме того, они легко принимают человеческий облик и с поразительной скоростью перемещаются в пространстве. Отсюда поверье, что Инари – лисье божество. Несмотря на связь с вредоносными существами, для которых характерно обманом заманивать людей в свои лапы, Инари воспринимался как добродетель. В народе верили, что он избавлял больных от страданий, даровал материальное благо нуждающимся, а также отвечал на женские мольбы о детях и даровал им первенца. Особенно Инари был благодарен за доброту к его посланникам, лисам. Инари не имеет единого облика. Его изображают как в мужском, так и в женском обличье. Наиболее популярный образ Инари – девушка или старик, несущий рис, или андрогинный бодхисаттва. Пол и образ менялся в зависимости от традиции и верований отдельного человека. Благодаря тесной связи с лисами-оборотнями, подробнее – Хенге «Легенда об оборотнях». Инари часто представляется лисой, однако как синтоистские, так и буддийские священники отрицают эту трактовку. Инари также может принимать облик змеи или дракона, а в одной из сказок появляется перед злым человеком в виде гигантского паука, чтобы преподать ему урок. Мы уже установили, что Инари способен совершать как добрые, так и злые поступки. Одна из легенд рассказывает о женщине, которая много лет была замужем, но так и не испытала радости материнства. Мечтая о ребенке, женщина постоянно приходила в святилище Инари и возносила божеству молитвы. Однажды ей привиделось, будто каменные изваяния лис у входа в храм двигаются. Она вышла из святилища, и с неба посыпался снег. Знаки женщина восприняла как благие и со спокойным сердцем отправилась домой. По дороге ей встретился попрошайка. Он признался, что давно голодает и умолял о помощи. Дома у женщины не было ничего, кроме горстки бурого риса. Тем не менее, проявив сострадание, она выложила рис на блюдо и подала нищему. На другой день ее супруг обнаружил пустую тарелку у алтаря в святилище. Тогда женщина осознала, что в облике старого бедняка ей явилось божество Инари. Вскоре она забеременела и в положенный срок родила крепкого и здорового младенца. Культ Инари – многогранное явление, олицетворяющее не только плодородие и изобилие, но и сострадание и защиту. Легенды об Инари, например, о женщине, мечтающей о ребенке, подчеркивают его роль как покровителя и благодетеля, способного даровать надежду и исполнить желания. При этом Инари является и божеством кицуне, лисов-оборотней, как части демонического мира. Бог военной удачи. В японской мифологии за хатиманом закрепилась универсальная охранительная функция. В народе его почитали как покровителя воинов, а возникновение культа напрямую связано с древним обычаем ставить флаги в честь богов. Отсюда и имя. Дословно, множество флагов. Принято считать, что культ хатимана возник в местности Уса, остров Кюсю, префектура Оита, где его почитали под именем Хатиманда и Босацу вместе с двумя другими божествами – Химегами и Отараси Хименомикото. Именно на острове со временем три божества слились в один культ, когда под именем Хатиман в божественный ранг возвели Адзина, 15-го императора Японии, правившего в 270-312 годах. После Хатимана почитали как одного из предков-хранителей императорского рода Ямато, совершившего при жизни множество подвигов. Однако до этого Хатимана почитали как покровителя кузнечного дела, оракула и защитника буддизма. Предсказания, обладавшие особым влиянием, Хатиман передавал через жриц-шаманок. Известен случай, когда в 8 веке, после отлива статуи Будды для храма Тодай-дзи, Нара, Хатиман передал через жрицу, что прибудет в столицу защищать императорскую семью. Жрица явилась в столицу на паланкине цвета одежд государя, что говорит о статусе и влиянии культа в рамках японской мифологии и даже государственности. Это обеспечило Хатиману статус общеяпонского божества-хранителя государства. Хатимана стали почитать как хранителя императорского двора, а позднее как покровителя самураев древнего рода. То есть Ками взяла на себя обязанности божества рода – Удзигами. Статус бога войны и покровителя героев Хатиман приобрел только в период правления сёгуната из клана Мурамати. В то время культ Хатимана достиг особой популярности и стал ассоциироваться с идеалами чести, мужества и преданности. Особой фигурой Хатиман стал и в самурайской культуре. Храмы, посвященные богу войны, стали местом паломничества воинов. Изображали Хатимана в разных обличиях – старым кузнецом, трехлетним ребенком или женщиной. Как и Инари, божество принимало вид в зависимости от ситуации. Схожий мотив мы встречали, разбирая особенности образа богини Каннон. В буддийской мысли Хатиман утвердился как защитник страны от внешних врагов, покровитель воинского сословия во главе с сёгуном, а также второе родовое божество правящей династии после Аматерасу. Кроме того, он выступает как охранитель закона Будды и его последователей. Согласно учению о Хатимане, изложенному служителем святилища Ивасимидзу в наставлении глупым детям о Хатимане, Хатиман Гудокин, начало 14 века, он равноценно защищает наставников и приверженцев всех буддийских школ. Согласно буддийским учениям, Хатиман – японское воплощение трех Будд – Шакьямуни, японский Сяка, Амитабхи, японский Амида, и Махавайрачаны, японский Дайнити, благодаря чему получил имя великого бодхисаттвы восьми знамен – Будда Шакьямуни. В наставлении глупым детям о Хатимане божество раскрывает людям способ избавления от бесконечных страданий и перерождений через восьмеричный путь. Правильные взгляды – сёкэн, правильные намерения – сёсиюй, правильные слова – сёго, правильные действия – сёого, правильный образ жизни – сёмё, правильное усилие – сёсёдзин, правильное понимание – сёнэн, правильная концентрация – сёдзё. Благодаря установлению восьми знамен священных правил, Хатиман и стал бодхисаттвой. При этом первая форма, в которой на землю явился Хатиман, имела достаточно пугающие очертания. В наставлениях указано. Он явился в облике кузнеца с восемью головами, что перекликается с его покровительством кузнечному делу. Количество голов, видимо, перекликается с восьмеричным путем. Благодаря соблюдению буддийского пути, Хатиман достиг совершенства.